Вдруг память воскресила последние мгновения, проведенные с Язоном в ее спальне в Селтоне. Тот поцелуй. Она не ответила на него, но он все-таки был. И с величайшим удивлением Марианна обнаружила, что, несмотря на охватившее ее тогда возмущение, она после всего еще ощущает его резкий и нежный, незнакомый и волнующий вкус. То был ее первый поцелуй в жизни, нечто незабываемое. Марианна, закрывавшая при этих воспоминаниях глаза, неохотно открыла их. О чем говорит сейчас Франсис? Слово чести. Да вы меня не слушаете. А вы меня больше не интересуете. Я не собираюсь терять время, объясняя вам, как должны вести себя заботящиеся о своей чести люди. И если вы хотите знать мои самые сокровенные мысли, то должна сказать, что просто не понимаю, как у вас хватило наглости подойти ко мне. Я полагала, что убила вас, Франсис Кранмер. И если сам дьявол, ваш хозяин, воскресил вас, для меня вы мертвец, и навсегда им останетесь. Я согласен, если такое положение наиболее удобно для вас. Но дело заключается в том, что я живой и собираюсь им остаться. Марианна пожала плечами и отвернулась. «Тогда оставьте меня и постарайтесь забыть, что однажды Марианна Дессельна и Франсис Кранмер были соединены узами брака. По крайней мере, если вы хотите остаться хотя бы живым, я уже не говорю свободным». Франсис с любопытством посмотрел на молодую женщину. «В самом деле? По-моему, я различил угрозу в вашем голосе, дорогая. Что вы имеете в виду?» «Не представляйтесь глупее, чем вы есть на самом деле. Вы это знаете прекрасно. Мы находимся во Франции, вы англичанин, враг империи. Мне достаточно взмахнуть рукой, сказать одно слово, и вас арестуют. И тогда заставить вас исчезнуть будет детской забавой. Вы думаете, что император откажет мне в вашей голове, если я попрошу ее у него? Будьте же хоть раз честным игроком. Признайте свой проигрыш, удалитесь и не ищите больше встречи со мной. Вы же хорошо знаете, что не можете ничего мне сделать». Она говорила тихо, но твердо, с большим достоинством. Она не любила хвастаться своим влиянием на властелина Европы, но в данном случае необходимо было сразу поставить все на свои места. Пусть Франсис навсегда исчезнет из ее жизни, и когда-нибудь она сможет простить его. Но вместо того, чтобы задуматься, как это следовало бы, над ее словами, лорд Кранмер принялся хохотать. И Марианна почувствовала, что ее твердая убежденность немного поколебалась. Она очень сухо спросила, «Могу я узнать, что смешного в моих словах?» «Что? О, моя дорогая, вы просто неподражаемы! Честное слово, вы считаете себя императрицей! Должен ли я напомнить, что это не на вас, а на несчастные эрцгерцогини женился Бонни?» Ирония Франсиса вместе с оскорбительной кличкой, которой пользовались англичане, упоминая Бонапарта, пробудили гнев Марианны. «Императрица или нет, а я докажу, что не только не боюсь вас, но и не позволю безнаказанно оскорблять меня». Она живо наклонилась вперед, чтобы позвать Аркадиуса, который должен был находиться подле кареты. Она хотела попросить его обратиться к одному из полицейских, чьи черные фигуры в длинных сюртуках и круглых шляпах с солидными дубинками в руках виднелись повсюду среди парадной толпы. Но у нее даже не нашлось времени открыть рот. Франсис схватил ее за плечо и грубо отбросил вглубь кареты. «Сидите смирно, дурочка! Кроме того, что вы напрасно потратите время, вы же видите, что мы осаждены этой толпой. Никому не удастся ни войти, ни выйти из кареты. Даже если бы я хотел уйти, я не смог бы». Действительно, толпа так плотно обступила карету, что прямо у окошек начиналось волнующееся море человеческих голов. Чтобы не быть раздавленным, Аркадиусу пришлось взобраться на козлы к Гракху. Издалека доносились, господствуя над окружающим шумом, словно раскаты грома, неясные звуки музыки. Может быть, наконец, дает о себе знать кортеж? Но у Марианны пропал всякий интерес к событиям этого дня. В этой карете, хотя и ее собственной, она вдруг почувствовала, что задыхается. Ей стало плохо, но она не могла отделить источник недомогания от себя. Присутствие этого ненавистного человека. Он отравляет все вокруг себя. Стряхнув руку, которую он задержал на ее плече, она бросила на него полный ненависти взгляд. «А вы ничего не дождетесь. Вы выйдете из этой кареты прямиком в Венсен или Форс». В ответ Франсис расхохотался, и Марианна вновь ощутила пробежавшую по ее телу дрожь. «Если бы вы любили игру так, как люблю ее я, — начал он с беспокоящей нежностью, — я поспорил бы с вами, что из этого ничего не выйдет. Кто же мне может помешать? Вы сами, моя дорогая. Кроме того, что донос ничего не даст, так как обвинения будут сразу же сняты, когда вы меня выслушаете, у вас больше не будет ни малейшего желания арестовывать меня». Марианна боролась с охватывающим ее предательским страхом, пытаясь поразмыслить. Как он самоуверен! Неужели чужое имя, под которым он скрывался, придавало ему столько уверенности? Что ей как-то сказал Фуше? Что виконт Добекур бывал у Доротеи де Перегор. Но этого недостаточно, чтобы защитить его от когтей вышеупомянутого Фуше, постоянно выслеживающего шпионов или всевозможных заговорщиков. Тогда... О, Боже, если бы только она смогла рассеять охватившую ее тревогу! И снова насмешливый голос Франсиса вернул ее к действительности. В его журчании слышалась вызывающая дрожь, мягкость. «Вы знаете, что пробуждает во мне раскаяние? Вы восхитительно прекрасны, моя дорогая. Поистине, надо не быть мужчиной, чтобы не желать вас. Гнев вам к лицу, он заставляет сверкать эти великолепные зеленые глаза, трепетать эту чудную грудь». Его взгляд ценителя ощупал дивное лицо с переливающимися тенями от розовой обивки, погладил высокую изящную шею, гордую грудь, широко полуоткрытую в футляре из кружев и шелка. Это был взгляд жадный и грубый, взгляд барышника на красивую молодую кобылу. Он оценивал и раздевал одновременно, являя желание такое обнаженное, такое примитивное, что щеки Марианны порозовели. Словно загипнотизированный этой красотой, такой близкой, англичанин нагнулся, готовый вот-вот схватить ее. Она прижалась к подушкам и сквозь зубы пригрозила: «Не приближайтесь, не трогайте меня. Иначе я закричу, вот увидите, я закричу так громко, что эта толпа расступится». Он вздрогнул и взял себя в руки. В его взгляде, таком пылком, Мгновение назад появилось скучающее выражение. Он сел на прежнее место, с другой стороны кареты, умостился в углу, закрыл глаза и вздохнул. Жаль. Особенно жаль, что такие сокровища приберегаются на радость одному только Бонни. Или у него есть заместители? Говорят, что добрая половина мужчин в этом городе влюблена в вас. «Вы перестанете?» — возмутилась Марианна. «Скажите же, наконец, то, что вы собирались, и покончим с этим. Что вы хотите?» Он прикрыл один глаз, взглянул на нее и улыбнулся. «Правила вежливости требуют, чтобы я ответил «вас». И это было бы одновременно справедливостью и истиной. Но мы об этом еще поговорим позже, на досуге. Нет, у меня в этот момент заботы гораздо более низменные. Мне нужны деньги». «Снова?» — воскликнула Марианна. «И вы воображаете, может быть, что я их вам дам?» «Я не воображаю, я уверен в этом. Деньги всегда играли важную роль в наших взаимоотношениях, дорогая Марианна», — цинично заявил он. «Я женился на вас из-за вашего состояния. Правда, я слишком быстро промотал его, и это глубоко печалит меня, но поскольку вы по-прежнему моя жена и, видимо, купаетесь в золоте, мне кажется вполне естественным просить его у вас». «Я больше не жена вам», — сказала Марианна, чувствуя, как усталость превозмогает в ней гнев. «Я певица Мария Стелла, а вы — виконт Добекур. Ах, вы все знаете. В сущности, я даже восхищен этим. Теперь вам должно быть ясно, какое положение я занимаю в парижском обществе. Меня многие ценят. Вас станут ценить иначе, когда я покончу с вами. Все узнают, что вы английский шпион. Может быть. Но в таком случае узнают также и вашу подлинную личность. И поскольку вы являетесь моей женой, вполне законной, вы вновь станете леди Кранмер, англичанкой, и почему бы не шпионкой?» «Никто вам не поверит», — пожав плечами, сказала Марианна. «А что касается денег, вы сделаете все возможное, чтобы достать 50 000 ливров. И как можно скорее». — оборвал ее Франсис, нисколько не волнуясь. — В противном случае? — надменно спросила Марианна. Лорд Кранмер не спеша пошарил в одном из своих карманов, вытащил сложенный в четверо листок желтой бумаги, развернул его, положил на колени молодой женщины и заключил. — В противном случае, с завтрашнего дня весь Париж будет засыпан подобными бумажками. Залетевший в открытые окна легкий ветерок шевелил листок с напечатанным крупным шрифтом текстом, который привел Марианну в отчаяние. «Император в руках врага. Прекрасная любовница Наполеона, певица Мария Стелла, в действительности убийца-англичанка на содержании полиции Соединенного Королевства». На мгновение Марианне показалось, что она сходит с ума. Глаза закрыла красная пелена, в то время как из глубины души вздымалась буря такой ярости, которой она никогда не испытывала и которая заглушила отвратительный страх. «Убийца!» — вскрикнула она. «Я никого не убивала. Увы, вы живы! Читайте дальше, дорогая!» Сладеньким голосом начал Франсис. «Вы увидите, что в этом пасквиле ничто не преувеличено. Вы — подлинная убийца моей нежной кузины Иви Сен-Альбен, которую вы умело оглушили тяжелым канделябром после того, как уверовали, что перед вами мой труп. Бедная Иви! Ей повезло меньше, чем мне, оставшемуся благодаря моему другу Стентону в этом мире. А она была такой хрупкой, такой деликатной. к несчастью для вас, прежде чем испустить дух, она пришла в себя. Буквально на несколько мгновений, как раз, чтобы успеть обвинить вас. В Англии за вашу голову назначена премия, милая Марианна. У молодой женщины язык прилип к гортани. Она совершенно выпустила из виду ненавистную Иви, и, встретив Франсиса живым, даже не подумала о его кузине. К тому же до сего дня она рассматривала дуэль и то, что за нею последовало, как своего рода Божий суд. Но, несмотря на весь ужас положения, она держала себя с достоинством. «Мы находимся не в Англии, а во Франции. Я полагаю, однако, что вы прибыли сюда, чтобы увести меня и получить премию». «Право, должен признаться, что я думал и об этом какое-то время», — не смущаясь, ответил лорд Кранмер. «Времена тяжелые. Но, встретив вас, так хорошо устроенный, в самом сердце Французской империи, я изменил направление своих мыслей. Вы сможете дать мне гораздо больше, чем несколько жалких сотен гиней». На этот раз Марианна промолчала. Она исчерпала до последнего предела свои возможности сопротивления и безвольно смотрела на желтый листок, где она обвинялась в преднамеренном, хладнокровном убийстве прелестной, кроткой кузины ее супруга, которого она безумно ревновала. Написавшая его опытная рука ничего не оставила на волю случая, поэтому и грязь, в которую ее собирались окунуть, была такой отвратительной и гнусной. «Наконец, — сказал Франсис, словно не замечая ее молчания, — я задумал чисто и просто похитить вас. Я назначил вам свидание в принадлежащих одному другу развалинах и надеялся, что вы приедете туда, но что-то вызвало ваше подозрение, чему я, кстати, очень рад. Теснимой необходимостью я вообразил, что Бонни заплатит кругленькую сумму, чтобы получить в целости и сохранности свою прекрасную наложницу. Но это был немного поспешный и, как следствие, неверный расчет. Есть гораздо лучшие возможности». Итак, это он ждал ее в Ля-Фоли. Марианна восприняла его слова равнодушно. Она была за гранью здравомыслия и четких ощущений. Совсем близко от кареты раздались пронизывающие, залитый солнцем воздух, звуки фанфар, которым аккомпанировал рокот барабанов, словно рождавшийся в глубинах самого Парижа и распространявшийся со скоростью и силой грома. Свадебный кортеж должен был вот-вот появиться. Но, озабоченная своими собственными проблемами, Марианна перестала обращать внимание на шум снаружи и растущее возбуждение толпы. Слишком уж разящим был контраст между празднично одетыми, смеющимися, взволнованными людьми и дуэлью, более жестокой, может быть, чем в Селтоне, сценой, для которой стала ее карета. «Вот и кортеж. Поговорим позже. Поговорим позже, ибо в таком шуме это немыслимо», — заметил Франсис, усаживаясь поудобней с видом человека, которому предстоит закончить начатое. «Мы продолжим нашу беседу, когда этот поток схлынет». В самом деле, сверкающая река с удивительной игрой красок залила Елисейские поля и величественно катилась к Тюильри под пение меди, барабанный бой, выстрелы пушки и возгласы «Да здравствует император!». Громадная площадь, до того забитая, что яркие краски костюмов сливались в сплошную сероватую массу, словно вспучивались. Отовсюду доносились голоса, комментирующие порядок кортежа. Польские рейтеры впереди. «Ну, поляки, во красавцы! Небось, кое-кто вспоминает Марию Валевскую!» Действительно, красно-сине-бело-золотые, с трепещущими белоснежными плюмажами на конфедератках, с бело-красными вымпелами, пляшущими на кончиках их длинных пик, солдаты князя Понятовского дефилировали в безукоризненном порядке, безошибочно управляя мощными белыми лошадьми, привыкшими скакать по всем дорогам Европы. Затем следовали пурпурные с золотом егеря Гюйо, вперемешку с мамелюками, принесшими со своими сверкающими кинжалами, смуглой кожей, белыми тюрбанами и седлами из шкуры пантеры, неистовые и горячие краски Востока. После них драгуны во главе с графом де Сен-Сульпис, темно-зеленые с белым, чьи великолепные усы выглядывали из-под сияющих на солнце красок с длинными черными гривами. И, наконец, зеленая, красная и серебряная, почетная гвардия, предшествовавшая длинной веренице из 36 роскошных позолоченных карет, в которых расположились высшие офицеры двора и члены императорской семьи. В поразительном калейдоскопе красок, который составляли императорский штаб, маршалы, адъютанты, конюши, Марианна, как во сне, узнала Дюрока, раззолоченного, как иконостас, Массену, Лефевра, Бернадотта, не раз встречавшегося ей у Талейрана. Она увидела Мюрата, туго затянутого в алый мундир, горящий позолотой, с подбитой соболем венгеркой на плече, сверкающий фейерверком под бриллиантовым аграфом. Он чуть не лопался от гордости, но вызывал восхищение, ибо с ловкостью бывалого кавалериста укрощал великолепного вороного жеребца, явно едва объезженного. Народ сопровождал его приветственными криками, деля свой энтузиазм между ним и принцем Евгением в пышном мундире гвардейских стрелков, весело улыбавшимся на белой лошади. Из привязанности к императору, своему приемному отцу, вице-король Италии в этот день снова занял положение во главе императорской гвардии. Марианна узнала также усыпанных драгоценностями сестер императора, брюнетку Полину, восхитительную насмешливую, всю в белом, блондинку Каролину в нежно-розовом платье, поглядывавшую на толпу величественным взглядом, не соответствовавшим ее свежему круглому лицу, Элизу, принцессу де Пьомбино, строгую и прекрасную, как камея. В карете, впереди императорской, молодая женщина заметила королеву Гортензию, дочь Жозефины. Сопровождаемая супругой Жозефа Бонапарта, темноволосой королевой Испании Юлией и герцогом Вюрцбургским, укрытая своим жемчугом, который она очень любила и который так шел ей к лицу, она дарила толпе очаровательную, но с оттенком грусти улыбку. Марианна подумала, что она больше похожа на прекрасную пленницу, влекомую в повозке победителя, чем на счастливую приглашенную на царственную свадьбу. Безусловно, в мыслях Гортензии большое место занимала мать, высланная с ее горем в далекое наварское поместье. За всеми этими экипажами следовала запряженная восьмеркой белых лошадей большая, полностью позолоченная карета, украшенная императорской короной, но совершенно пустая. Это была оставленная без дела карета императрицы, ибо супружеская пара решила показаться в одном экипаже. Сразу же за этим позолоченным монументом ехала полуоткрытая коляска, в которой находились Наполеон и Мария Луиза. И Марианна сделала большие глаза, в то время как приветственные возгласы заметно поутихли. Ни Париж, ни Марианна не могли себе представить того, что они увидят. В коляске, помахивая рукой, каким-то неловким, заученным движением, Мария Луиза с немного простоватым видом улыбалась, раскрасневшаяся под тяжелой алмазной короной, в великолепном платье из затканного серебром тюля, очередном шедевре Леруа. Что касалось сидящего рядом с нею Наполеона, то он настолько отличался от своего обычного облика, что пораженная Марианна сразу же забыла о Франсисе. Привыкшая к строгой простоте его мундиров полковника егерей или гренадеров, к его черным или серым фракам, Марианна не могла поверить, что странный персонаж, который улыбался и делал ручкой из коляски, был любимый ею человек. Одетый под испанца, в коротких штанах, в коротком плаще из усыпанного алмазами белого атласа, он каким-то чудом удерживал на голове в равновесии диковинное сооружение из черного бархата и белых перьев, восьмикратно опоясанное рядами алмазов. Эта шляпа уже одна заслуживала памфлета. Она походила на плод дилетантской импровизации и отдавала ренессансам, что было, по мнению Марианны, совершенной нелепостью и абсолютно не гармонировала с бледным лицом и строгим профилем нового Цезаря. Как он мог согласиться так выглядеть и как... Громкий хохот оборвал нить ее мыслей, возмущенная, но в глубине души, довольная возможностью разрядить свой гнев и разочарование, Марианна повернулась к Франсису, который, откинувшись на подушке, без малейшего стеснения, смеялся во все горло. — Могу ли я узнать, что вы нашли смешного? — сухо спросила она. — Да ведь... Ох, нет, моя дорогая, только не говорите, что вы не находите безумно забавным маскарад Бони. Он настолько смешон, что делается даже величественным. Действительно можно смеяться до слез, что я и делаю. Я никогда не видел ничего более комичного. О, это неслыханно, неслыханно! Тем более разъяренная, что в глубине души она должна была признать, что он прав, что этот ошеломляющий костюм, несмотря на украшающие его драгоценности, подошел бы какому-нибудь вояке-щеголю, а не окруженному грозовыми тучами Зевсу, Марианна с трудом удержала охватившее ее дикое желание броситься на Франсиса, ногтями разодрать его дерзкое лицо и заставить замолчать оскорбительный смех. Было бы у нее сейчас в руках любое оружие, и она использовала бы его без малейших колебаний, как тогда ночью в Селтоне. Она страстно желала, чтобы Наполеон появился перед врагом в строгом и простом величии своего военного одеяния, поразив его ужасом или, по меньшей мере, внушив ему спасительную боязнь перед нападением на нее, Марианну, его признанную возлюбленную. Так нет, чтобы жениться на этой большой краснолицей деве, ему понадобилось нарядиться как фавориту Генриха III. Однако надо любой ценой прекратить этот смех, оскорблявший самое дорогое для нее — любовь, единственное, что ей осталось в мире. —